Алло, базай. Хуйня ебаная, чёрт, мать твою ебаная. Ты чё, блядь, школьник, ничего не перепутал? Скоро ебаная, ну чё ты, блядь, Ты чё завафил? Ты чё завафил? Мудак ебаный, деньги нашёл, блядь, мразь. Ты чё, охуеть? Тебя заклинило там или чё? Ты мудак ебаный, чушь. Еще раз повтори, еще раз повтори. Ты мудак ебаный, чушь, ты пехать заебаный. Ты что, дичь? Других слов не выучил, да? Ты мудак ебаный, чушь, ты пехать ебаная, блядь. Иди поиграй в дотку, посиди там, позависай школьник. Ты мудак ебаный, чушь, ты пехать ебаная, блядь. Я мамку ебал, блядь, ебать твою. Скотина на мамку перешел. Вот падла такая, ты посмотри. Ты бы других слов нахватался, да, пацан? Я горло буду срать, мудак, да. Пацан вчера. Я горло буду срать, Маш Вазелином, мудак ебаный. Блядь. Ты дебил, если ты меня увидишь, то я посрёшь тебя просто, ебаный. Понимаешь? Ты сразу насеришь штаны свои, блядь. Я тебе хуем по лбу, как пиздану, у тебя череп проломится нахер, понял, блядь? Ебаный, блядь, мудак ебучий, нахуй, хуйня ебаный. Ну подъедь, я тебе хуем по лбу постучу, блядь, раскалю тебе черепушку твою тупорылую. Подъедь, мудак, нахуй. Подъезжай, нахуй, пидор ебаный, блядь. Я выдумай новые ты слова. Мудак, ты чё? Коронавирус, ты бомж ебаный. Или чё, тебе там не хватает мозгов на залупа, более да. Какие-нибудь складные слова, интересные, а? Залупа ты ебучая, животное ёбаное, я твой хозяин. Бегом марш, блядь! Какой нахуй, ты, мудак, ух, какой нахуй. Молодец, а? О, блядь! Шапка звонарь, а? Хуйня ебаная. Я слышь, как звонарем жить по жизни, а? Ты же мужик какой-то, да? Ты себя мужиком ты считаешь, ебаный, блядь, слушай, выйди ты на улицу, заори, что ты коллектор, хуйня, бля. Прикинь, как тебе пизды дадут ты сразу. Хуйня ебаная, бля. А? Чушка нахуй ебучая, блядь. Бля, ты где тебя заклинило? Пидор ебаный, блядь. Ты перемотку нажми чуть-чуть вперед, либо назад, еще что-то. Шалава ебаная, блядь. Пехать ебучая нахуй, шлюха, блядь. Шалава нахуй, блядь. Пиздец ты донный. Я это на канал выложу, заебись будет. Мудак ебаный, уебок, блядь. Хуйня ебучая. Ну еще, базарь дальше. Что ты еще выдумаешь, ребенок? Что? Я тебя не слышал, уебок нахуй. Хуй из ушей вытащи, придурок нахуй. Ромч, мудак ебаный. Ху, изо рта вынь, блядь, мудак ебучий. Дынь, блядь. Че ты переобуваешься уже? Хуй ты базар. Затроил. Ебаный, ты тушара. Че ты затроил? Куда в том, блядь, мудак, а? Нахуй ебаный. Че ты затроил, ребенок? Иди в дотку поиграй, не знаю. Шлюха ебаная, блядь. Семочки пощелкай. Уебок. Уебок тупой, блядь, шлюха, мудак, верхний. Бля, интересно, как ты выглядишь? Ну, походу, ебан, дрыщ блядь. Какой-то сидит там, блядь, вообще, а блядь, дрыщ, ебаный, недоносок блядь, какой-то, ебаный, лох по жизни. Блядь. Зато в телефоне надо шлюха, же самоутвердиться, блядь, бабушек напугать, мудак, женщин ебаный, напугать, блядь. А? Бог, ты прям мужик, блядь, у тебя прям блядь. Мужская работа, блядь. А, я тебе яйца не водил по лбу, блядь, хуйня ебаная. Давай я тебе по лбу пиздану лучше. Ты прям, блядь, мужик, красавчик вообще. Шлюха, просто, блядь, блядь молодец. Ебаный, блядь. Мразь, мразота ебучая, блядь. И шаг ебаный, блядь. Пидорас, нахуй. Блядь, тебя не заебало одно и то же повторять, блядь, а? Не заебало, не? Ебаный, ебаный, скорлупа, шерсть, блядь, ебаная, а нахуй, блядь. Пока, музыка пошла. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Александрович, вы меня слышите? Да, слышу, слышу. Кто это? Меня зовут Капустин Денис Александрович, from Facebook. Данный диалог записывается. Могу услышать Ксению Николаевну? Зачем? Вы куда звоните? Пидорас! Я вам ответил, куда звонок поступает. Ты клавиши перепутал, наверное, падла! Постоянные звонки заебались! Ты что такое, говори! Ведите взаимовежливый диалог. Какой вежливый диалог? Я вежливый человек! Падла! Вы Ксению Николаевну знаете? Знаю, да! Тебе что надо? Что? Вы Ксению Николаевну знаете? Ты тупой, что ли? Я тебе говорю, знаю, падла! Вы меня слышите? Я слышу тебя, толпоеба! Вы к взаимовежливому диалогу готовы? Ты тупой или хорохой? Я вот тихо, я вообще ты чего хочешь? Скотина! Что тебе надо? Первому звонку я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пошел нахуй, сука! Да. Хуй на. Ты че, тварь? Ничего не перепутала там? Шлюха из колхоза. Говори, говори, говори. Ебать, у тебя голос мерзкий. Сколько тебе хуев в день засовывают? Пались быстро. Давай, расскажи мне. Пожалуйста, пожалуйста. Э, шлюха. Шлюха, ты на проводе? Не повесилась там нахуй? А что ты хотела, красотка? А ты что, блин, за голос занята за нахуй? Ты что за вафля? А ты Анжела, что ли? Как твоя дырочка поживает? Она долбится. Спасибо. Симпатиолечка. Слушай, давай. Давай я тебе в рот дам. Так лучше будет. На клыка тебе насажу просто, блядь. Ты же на разговорчик хочешь поговорить, или че? А че у тебя голосочек такой, блядь? На яйца тебе доступили, что ли? Какие яйки? А у тебя яек нету? Давай я тебя буду Нюрочка называть. Нюрочка с переулочка. Хорошо, Анжелочка. Тебя уже тут смешно слушать. Давай на индустриальную подходи сбоку дома. Сбоку дома, где парикмахерская. Встречаемся там через 20 минут. Ты к моему дому подходи, давай.